Вошел Вальтер, он принес охапку дров. «Простите, молодой хозяин», — сказал он и остановился у входа. «Не беспокойся, Вальтер, делай свое дело», — ответил Лебедев. «Я быстро, молодой хозяин, вы даже не успеете заметить», — забалагурил он, аккуратно складывая древесину в специальную решетчатую подставку у камина. «Вот, сейчас в доме будет тепло. А что еще нужно? Сейчас моя дорогая Марчен приготовит нам превосходный ужин, и вы отдохнете, молодой хозяин. Завтра утром, хотите, пройдете, посмотрите, как старый Вальтер ваше добро бережет. Все самый порядок, и приумножение всего по хозяйству есть. А то, что ж тогда заехали на 2 минуты, сунули бумаги в сейф, и только я вас и видел. Даже пары слов перекинуться не успел. А вот уж сегодня поговорим от души. Бумаги в сейф?» – переспросил Лебедев. «А то, как же, они самые. Бегом мимо меня, слышу, только дверца клацнула. А ты знаешь комбинацию от сейфа? Боже упаси!» Испуганно уставился на него Вальтер, чуть не выронив небольшое поленце. «Да что же это вы удумали про старого доброго Вальтера? Это никак не мое дело, только ваш батюшка знал. И вот вы, а уже, как он представился, только вы и знаете, молодой хозяин. Вот как раз я то и не знаю нихера», — угрюмо подумал Константин. «Ладно, разберемся». «Извини», — засмеялся Лебедев, — «я неправильно выразился. Я его забыл после контузии, подумал, может быть, где-то он здесь есть». Вальтер отрицательно замотал головой. На следующий день после полудня, ближе к вечеру, Константин Лебедев под слезные причитания Марты Шмидт уехал в Берлин. Она незаметно сунула Густаву объемистый сверток, сопроводив настоятельными инструкциями. «Одну рыбу и половину гуся заберешь своей семье, а остальное возьмешь в дорогу и будешь кормить своего начальника». Густав Ланге задумчиво почесал затылок, но спорить с ней не стал. В свою очередь Вальтер притащил 2 бутылки шнапса, оплетенные тонкими ивовыми прутьями, и тоже вручил водителю. «Самое лучшее средство от холода, а в России мороз такой, что зубы трещат». Константин подошел к Маргарите. Как же ему хотелось ее обнять и прижать к себе. Но все, что он мог, это пожать ей руку и сказать: «Выздоравливайте и быстрее приходите в себя. Фрау Марта Шмидт и герр Вальтер Шульц позаботятся о вас как о своей дочери. Когда я приеду, мы начнем работу на благо нашей Родины и партии». Лебедев кинул быстрый взгляд на домоправительницу и управляющего поместьем. Те, улыбаясь, согласно кивнули. Он смотрел в глаза девушки, в которых уже не было того бесконечного страха, в них он видел надежду. «На благо нашей Родины. Это не нацистская Германия, уж поверьте мне», — подумал он, садясь в машину. Глава 17. В Берлине он до утра отпустил Ланге домой, а сам занялся последними сборами в командировку на Восточный фронт. Собрал кое-какие документы, которые прислали из организации, разные мелочи, и дополнил форму экипировкой для зимы. Ее прислали из административного отдела снабжения вермахта, а ее стоило рассмотреть отдельно, решил он, разворачивая объемный сверток с формой. Там лежало обязательное для офицеров СС длинное зимнее пальто, шинель, мантил. Качественный материал из плотной шерсти должен был хорошо защитить Константина от холода и обеспечить презентабельный вид офицера СС. Он накинул пальто на плечи. «Отлично. Блять, не думал, что так скажу», — упрекнул Константин себя. Оно сидело на нем как влитое. Цвет соответствовал так называемому стандартному полевому серому фельдграу, цвету, характерному для униформы вермахта. Пальто с конструктивным запахом, двойной ряд крупных пуговиц для надежности, отложной воротник, который можно было поднять и закрепить, великолепно защищали от холодного ветра. Удлиненный крой завершался примерно на уровне колен, что очень важно, позволяя сохранить тепло в нижних частях тела. И, конечно, качество пошива отвечало социальному и военному положению обладателя. Лебедев снял пальто, пару раз встряхнул и повесил на деревянную вешалку, чтобы отвисилось до утра. В нем он поедет в поезде. Он вытащил из свертка весьма практичную для полевых условий вещь, утепленную куртку парку Винтеранзуг. С началом войны на Восточном фронте и с наступлением суровой зимы 1941 годов вермахт столкнулся с реальной необходимостью усиления зимней экипировки. Тогда в войска начали поступать специальные утепленные куртки и штаны наподобие парок, которые шили с учетом низких температур. Надо было отдать должное этой куртке с многослойной системой утепления. Теплая шерстяная подкладка, меховые двойные воротники, манжеты с утеплением и герметичные швы значительно уменьшали потери тепла. Эта куртка имела еще одну особенность, которая делала ее весьма удобной. С одной стороны, обычный серо-зеленый или полевой серый цвет для маскировки, с другой, белый, который использовался бы на снегу. Такая реверсивность обеспечивала удобство маскировки в зависимости от местности и времени года. В комплекте к куртке прилагались зимние утепленные штаны Winterhosen с мягкой многослойной шерстяной подкладкой. Аналогично куртке, штаны имели реверсивные свойства. К тому же они шились по свободному крою, что позволяло носить их поверх стандартной полевой формы, и при случае заправлять в зимние сапоги. На ноги ему прислали зимние сапоги Filsteifel, очень теплые сапоги из войлока, с подкладкой из натурального меха. Лебедев покрутил их в руках, легкие с отдельным дополнением в виде бахила из прочного материала, что обеспечивало особые изоляционные свойства и дополнительную защиту от мороза. Константин последовательно надел на себя всю экипировку и водрузил на голову меховую шапку-ушанку Фельдмдзе, а на шею намотал шерстяной шарф, на руки натянул черные кожаные перчатки с меховой подкладкой. Еще одну пару, простые шерстяные, заранее положил в карман куртки, на всякий случай. Лебедев попрыгал, пару раз присел, раскинул руки, покрутился из стороны в сторону. Неплохо, очень удобно, подумал он, в такой экипировке 40 градусов мороза не страшны. Он вытащил холщовый мешок и вытряхнул из него небольшое маскировочное покрытие на зимнюю униформу с чнейтернанзукой, маскировочный чехол на каску М40. Обычная белая накидка, которая должна помочь скрыть очертания тела в снегу в заснеженной местности, если бы пришлось на нем лежать. Потом он все снял, скрутил и упаковал обратно в мешок, оставив лишь шинель на плечиках, фуражку и черные кожаные сапоги. Потом еще раз проверил все бумаги и составил вещи внизу у двери. «Все, нахер отдыхать», — отдал он сам себе приказ. Но ночь выдалась без сна. Он до самого утра лежал в темноте, уставившись в потолок, и лишь перед рассветом ушел в зыбкую дремоту, из которой его вырвала трель будильника. «Ну вот и все», — как-то неопределенно сказал он сам себе и сел на диване. «Пора, бля, деваться некуда». На путях стоял длинный состав из темно-зеленых вагонов Deutsche Reichsbahn. Военный эшелон в направлении Кёнигсберга отправлялся с Силезского вокзала Берлина с Шлиссельбахнхоф, построенного еще в 1842 году, и через который шел поток католического населения Силезии в протестантский Берлин, за что вокзал и получил неофициальное название «католический». Теперь перрон затопила огромная серо-зеленая масса военных вермахта. Они потоками заходили в вагоны, чтобы отправиться на страшный Восточный фронт. День выдался промозглый, моросил мелкий дождь с мокрым снегом, ветер с порывами бил в лицо. «Ну чего ты еще ждал от такого события?» — спросил себя Лебедев. Атмосфера под стать. Несмотря на то, что его офицерское пальто отлично сохраняло тепло, на руках черные кожаные перчатки, все его тело било мелкая дрожь. Он хотел поднять воротник шинели, но не стал, видя, как другие офицеры стоически переносили непогоду, подавая пример личному составу. Главное успокоиться и не бздеть. В этом вся причина, думал он, шагая к середине состава. Первые вагоны заполнялись солдатами. Там царила теснота, нецензурная брань, терпкий запах мокрых шинелей и табачного дыма. Иногда неожиданно накатывали легкие волны алкогольного перегара, сапожной ваксы и ружейного масла. И никакого комфорта, только деревянные скамейки и двух- или трехъярусные стеллажи, забитые вещами и сидящими или лежащими в повалку телами. В основном люди находились в приподнятом настроении, еще бы, сводки с фронта только хорошие. Советские войска несут большие потери и отступают, непобедимая немецкая армия скоро выйдет к Москве. Каждый тешил себя мыслью, что скоро война закончится победой и, согласно обещаниям фюрера, получит землю и все причитающиеся награды. Поэтому в некоторых солдатских вагонах слышались песни и веселый смех. Лебедеву было тяжело на все это смотреть. За все время нахождения здесь, в Германии 1941 года, он ни разу не видел немцев, осуждающих нацистский режим. Его мрачный вид вселял в Густава Ланге трепет, и тот всячески старался ему угодить. Он настоял на том, чтобы вещи нес именно он, и пыхтел, нагруженный, тащась за своим начальником. До этого он нашел каких-то своих, то ли приятелей, то ли свояков, едущих на фронт, и попросил, чтобы они заняли ему место. Он быстро отнес вещи Лебедева в офицерский вагон. Константин вручил ему одну бутылку шнапса и ланге, предвкушая веселую поездку, счастливый на всех парах убежал в солдатский вагон. Дальше, по составу, в товарных вагонах перевозили технику, припасы, укрытые брезентом грузовики, ящики с боеприпасами и продовольствием. В офицерском вагоне первого класса царила совсем иная, относительно комфортная атмосфера, резко контрастирующая с теснотой солдатских вагонов. Купе рассчитаны на четверых пассажиров, с мягкими диванами, обитыми темно-красным плюшем. Между диванами установлен откидной столик из красного дерева, на стене висело небольшое зеркало в позолоченной раме. Шторы на окнах из плотного бордового бархата создавали уютный полумрак. Попутчики подобрались разные. Напротив Лебедева сидел группенфюрер СС Рихард Глюкс, высокий, очень коротко стриженный, светловолосый мужчина лет 40 с холодным взглядом серых глаз. Казалось, его лицо напрочь лишено мимики и проявления каких-либо эмоций. Он был одет в старого образца черную форму СС и держался подчеркнуто официально, говорил мало и сухо. Когда в купе вошел Лебедев, на его лице возникло подобие улыбки. Он вяло вскинул руку в нацистском приветствии и довольно приветливо поздоровался с ним, из чего Константин пришел к заключению, что как-то знаком с ним. Лебедев мельком глянул на объемную папку с бумагами, лежащую перед ним, и понял, что это тот самый Рихард Глюкс, заместитель Теодора Эйке, неутомимый организатор, в ведении которого входит создание концентрационных лагерей. Среди его бумаг лежала небольшая брошюра для внутреннего пользования войск СС, занимающихся охраной концентрационных лагерей. Дисциплинарный и штрафной устав для лагеря заключенных, прочитал про себя Лебедев. Книжица была вся утыкана закладками и испещрена карандашными подчеркиваниями. Этот зловещий устав разработал Теодор Эйке еще в 1933 году, для лагеря Дахау и позже ставшего проклятой эталонной моделью для всей системы. Он перехватил взгляд Лебедева. «Дорогой Франц, не могу в пути предаваться пустому времяпровождению. Занимаюсь разработкой дополнений к уставу, разработанному Теодором. Хочу свести их в один набор инструкций под названием «Лагерный порядок». У Лебедева мурашки поползли по спине от воспоминания о Заксенхаузене и о том, что пережила там Маргарита. А еще он никак не мог привыкнуть к этому обращению нацистов к себе, дорогой Франц. «А что устав Эйке нуждается в каких-то дополнениях?» – спросил он, придавая своему голосу сарказм. «Одно из свойств личности бесчеловечных маньяков – это полное отсутствие не только крошечных проявлений эмпатии, но и само извращенное понимание своей социальной роли в обществе, поэтому он не уловил сарказма, а вполне деловито ответил. Есть несколько важных моментов, как сделать работу лагерей более эффективной и менее затратной. Это какие? Например, необходимо четко установить статус заключенного, чтобы он был понятен и не обсуждался. Заключенный является врагом государства, лишенным абсолютно всех прав. Он даже не человек больше, а только номер. Все, что он должен знать о себе, это то, что любое, подчеркиваю, любое нарушение, начиная от побега и до банального неуважения к охране, будь то даже взгляд, который не понравится охраннику, карается неминуемой смертью или, в лучшем случае для заключенного, особыми мерами физического воздействия, которые тоже приведут к смерти, то есть пытками. Дорогой Франц, это можно называть по-разному. Мы предпочитаем называть убийство заключенного специальной обработкой Сондербехандлунг, депортация его в лагерь смерти, эвакуация эвакуиерунг, систематическая беспощадная жестокость, рабочий процесс. А как иначе? Например, в обязанности надзирателей нужно четко прописать: подавлять волю заключенных через страх, запрещается проявлять любую жалость тот, кто мягок с врагами рейха, предатель, обязательное безжалостное избиение во время переклички, каждый удар должен быть нанесен с полной силой и никак иначе, категорически запрещено разговаривать с заключенными, только отдавать жестко команды, обязательно использовать для устрашения голодных собак, ритуализированное насилие, вот ключ к поддержанию порядка. Каждый надзиратель должен помнить пятый пункт из устава эмоций, слабость, ваша задача, не люди, а контроль. Константин почувствовал, как кровь прилила к лицу и застучала в висках. Сука, мразь нацистская, клянусь, как только предоставится возможность, я убью тебя, я выброшу тебя из тамбура, сначала размозжив твою башку, сделав тебе твою Сондербехандлунг. В нем ненависть и негодование буквально полыхали. Но Рихард Глюкс большую часть времени проводил, сидя на диване, изучая какие-то документы или глядя в окно, при этом закинув ногу на ногу и медленно, словно метроном, покачивал начищенным до блеска сапогом. В купе с ними также ехали два офицера вермахта, майор артиллерии Хайнц Вебер, пожилой кадровый военный с седыми висками и моноклем. Он единственный из попутчиков Лебедева, невербально отреагировал на разглагольствование Глюкса. Старый солдат со вздохом снял фуражку, опустил голову и несколько раз провел ладонью по наголобритой голове. «Страх», — сказал он, — «однажды попав в тебя, он остается в тебе до конца жизни». Он достал трубку и набил ее табаком. Никто не против, не встретив отрицательного ответа, он не спеша раскурил ее. Это случилось осенью 1916 года, во время битвы на Сомме. «Я тогда был еще молодым парнем, полным силы и надежд», — верил он, затянулся, не долю секунды задумался. «Наш полк держал позиции недалеко от деревни Курселит. Дожди не прекращались неделями, с неба лилась вода, как из ведра, окопы превратились в непроходимые грязевые канавы. Мы спали стоя, прислонившись к стенам окопа, и друг к другу, потому что присесть было невозможно, везде стояла вода по колено. Я слушал, что несколько солдат, упав от усталости, захлебнулись этой грязной водой. Однажды утром начался очередной британский обстрел. Мы уже привыкли к этому. Каждое утро начиналось с артподготовки, но в этот раз что-то было иначе. Сквозь грохот снарядов я услышал странный механический рев. Наш унтер-офицер Мюллер закричал: «Танки! Наш взвод, в основном деревенские парни, мы никогда раньше их не видели. И вот из утреннего тумана выползли эти стальные чудовища. Они двигались медленно, но неумолимо, как огромные ужасные черепахи, изрыгая огонь из своих пушек. Наши винтовки были бесполезны против их брони. Я видел, как молодой Курт, новобранец откуда-то из-под Дрездена, в панике выпустил всю обойму по головному танку. Пули просто отскакивали с металлическим звоном. Мы перенесли позицию пулемета, но все тщетно. Танк неумолимо прошел прямо через наши проволочные заграждения, сминая их как бумагу. Но потом произошло чудо то, что спасло нас. Один из танков застрял в воронке от снаряда, а второй соскользнул по грязи в траншею и накренился, не в силах выбраться. Наши артиллеристы наконец пришли в себя и пристрелялись. Третий танк загорелся после прямого попадания. Я видел, как британский экипаж выпрыгивал из горящей машины. В тот день мы удержали позиции, но все поняли, война изменилась навсегда. Эти стальные чудовища стали нашим новым кошмаром. По ночам я часто просыпаюсь от того же механического рева, хотя вокруг тишина. Даже спустя годы после той войны этот звук преследует меня во снах. Третий попутчик — молодой лейтенант медицинской службы Курт Майер. Он ехал из отпуска, в основном молчал и больше был погружен в чтение медицинского журнала и книги по хирургии под редакцией Херман Катнер и Ернст Ликсер. Периодически в купе заходил проводник в синей форменной куртке, приносил кофе в фарфоровых чашках с логотипом железной дороги и бутерброды на белых тарелках. Несмотря на войну, в офицерском вагоне поддерживался довоенный уровень сервиса. Поездка прошла без каких-либо происшествий, закончившись в конечном пункте назначения. Кёнигсберг конца 1941 года представлял собой важнейший военный центр на пути к Восточному фронту. Старинный город-крепость с его средневековыми замками и готическими соборами теперь едва справлялся с наводнением, вызванным притоком военной техники и войск. По улицам постоянно двигались колонны бронетехники и машин, на площадях разворачивались полевые кухни. Следы недавних советских бомбардировок оставили следы на некоторых зданиях, но в целом город сохранял свой довоенный облик. Штаб группы армий «Север» располагался в массивном здании бывшего земельного финансового управления Landesfinanzamt на Ганзеплац Хансеплац. Внушительное здание в стиле северогерманского неоренессанса, построенное в начале 20 века. Его толстые стены надежно защищали секретные документы и карты, а просторные залы переоборудовали под центр управления, где работали генерал-фельдмаршал Вильгельм Риттер фон Лиеп и его штаб, координирующий действия войск, наступающих на Ленинград. Эшелон прибыл на восточный вокзал Ластбахнха в главный железнодорожный узел города. Отсюда войска и техника распределялись либо дальше на восток, либо оставались в городе в резерве. Здание вокзала, с его характерными башенками, построенное в типичном для Восточной Пруссии стиле с применением красного кирпича, служило своеобразными воротами в город для всех прибывающих с запада. В вагон зашел полицейский фельджандарм с характерными металлическими полумесяцем на груди. Он проверял документы у всех прибывающих в город. Фельджандарм Мюллер: «Почтительнейше докладываю, господа офицеры, обязательная проверка документов». Глава 18. Он быстро проверил бумаги у всех и, вскинув руку, сказал: «Все в порядке, господа офицеры, в городе действует комендантский час. Окна домов подлежат обязательному затемнению на ночь, улицы постоянно патрулируются. Но, фельджандарм усмехнулся, несмотря на военное время, в городе продолжают работать рестораны и кафе, хотя выбор блюд сильно ограничен, а порции уменьшены из-за карточной системы, но все же они работают. Он посмотрел на самого старшего по званию Глюкса и спросил: «Разрешите идти, группенфюрер?» Звякнув горжетом на груди, ревностный фельджандарм удалился. Лебедев сразу отправился в штаб группы армии «Север». Если бы он действовал не по прямому указанию Гиммлера, то изначально ему пришлось бы передавать запрос на аудиенцию у фельдмаршала через адъютанта, и ожидание могло затянуться на неделю, в лучшем случае на 3 дня. Но бумаги от Анненербе и запрос, шедшие непосредственно от рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, понятно, существенно менял ситуацию. Но практически весь штаб уже давно находился под Лугой. В Кёнигсберге остался узел связи и службы тылового обеспечения. Лебедев потратил пару часов на получение приказа о передислокации и отправился с Густавом Ланге в гостиницу. Но выспаться не удалось. Чем ближе он находился к линии фронта, тем сильнее нарастало в нем нервное напряжение. Ранним ноябрьским утром Константин Лебедев и его водитель Густав Ланге прибыли на военный аэродром Девау под Кёнигсбергом. Здесь базировалась транспортная эскадрилья Люфтваффе. На бетонной полосе уже прогревал двигатели трехмоторный Юнкерс Ю-52, прозванный пилотами и солдатами «Тетушкой Ю». Поднимаясь на борт, Константин с любопытством провел его гофрированной обшивке рукой. Иногда он поддавался обычному любопытству, ведь он встречал вещи, которые раньше видел только на картинках и фото. Громоздкий и угловатый самолет, начавший свою историю еще 1919 году и спроектированный Эрнстом Цинделем, как завершение линии цельнометаллических транспортных самолетов компании «Юнкерс», продолжал летать. Простая комбинация гофрированной обшивки, неубираемых стоек шасси и трех моторов воздушного охлаждения делала его незаменимым для перевозок у линии фронта. Правда, не в качестве первого бомбардировщика, а как пассажирский или транспортник, поэтому комфорта в салоне не было. Помимо него на борт поднялись еще несколько офицеров, вслед за ними погрузили ящики с секретной документацией, и в грузовом салоне стало тесно и шумно. Сквозь небольшие квадратные иллюминаторы пробивался утренний свет. Лебедев посмотрел на заснеженный аэродром. «Вот теперь, чувак, точно все», — вздыхая, подумал он, — «главное теперь, чтобы свои не сбили». Пилоты проверили все системы, и тяжелая машина начала разбег. Полет проходил примерно на высоте, немногим меньше 2000 метров. Юнкерс Ю-52 мог подняться и выше, но тогда кислородное голодание отправило бы некоторых особенно чувствительных пассажиров в обморок. А так небольшая высота позволяла любоваться пейзажами, что раскинулись внизу, мимо проплывали леса Восточной Пруссии, затем аккуратные литовские поля, Латвийские озера. Лебедев укутался в шинели, прислонившись к обшивке, тихонько задремал. На подлете к линии фронта самолет резко снизился до 500 метров, так было безопаснее от советских истребителей. Болтанка усилилась, некоторых пассажиров начало укачивать. Густав Ланге, первый раз попавший в самолет, сидел с лицом зеленоватого оттенка и крепился изо всех сил. Он вцепился своими кулачищами за ручку, привинченную к переборке, и боялся открыть рот. Но окончательно Константин проснулся от криков и стрекотни пулеметов. Они летели уже где-то над Псковской областью. Дверь в кабине была открыта, так как теплый воздух от системы отопления поступал в остальную часть самолета. Было слышно, как один из пилотов кричал другому: «Крысы, Вердамт, 2:16 на 7 часов». Константин протер глаза и успел заметить в квадратный иллюминатор, как две стремительные тени И-16 промелькнули слева от Юнкерса. Советские истребители, прозванные немецкими летчиками-крысами, а советские летчики, наоборот, ласково называвшие их ишачками, заходили на атаку. Советский Союз потерял довольно большую часть своих военно-воздушных сил на аэродромах. Отсутствие поддержки с воздуха грозило неизбежной катастрофой, и благодаря сохранившимся И-16 удалось избежать этой катастрофы. Именно пилоты, сражавшиеся на И-16 различных его модификациях, оказали самое жесткое и бескомпромиссное сопротивление немецким самолетам. В первые дни войны, в 3:30 утра И-16-33 ГОИАБ Западного АВА, базирующиеся на аэродроме Пружанах, отправили в смертельное пике над Брестом первый немецкий самолет. Спустя пару часов на землю, чадящими факелами, рухнули еще 5 вражеских машин, которые атаковали аэродром этого полка. в Прибалтийском военном округе при схожих обстоятельствах И-16-21 ГОИАП героически сбили 9 немецких самолетов, столько же побед у 15 ГОИАП и 7 сбитых у 10 ГОИАП, а в Одесском военном округе 55 и краткое ИАП в Бельцах к концу дня насшибали 10 самолетов фашистской Германии, а 67 и краткое ИАП превзошел всех по результативности, летчики отправили к земле 15 машин противника. Поэтому И-16, хоть и был уже давно устаревающим истребителем, но он, проверенный временем и тремя войнами, еще мог дать жесткий и достойный отпор врагу. Противник тоже высоко оценил эту надежную и неприхотливую машину. Фашисты захватили более 200 И-16 на приграничных аэродромах и использовали их в качестве учебных машин. Особенно высоко ценились немцами модификации УТ-4, двухместный вариант И-16, где мог разместиться и курсант, и инструктор. Раздался дробный стук по обшивке, словно крупный град забарабанил по всему корпусу. Первая же очередь советских истребителей попала в цель. Пули прошили обшивку фюзеляжа, оставляя рваные отверстия. Один из офицеров, сидящих рядом с Лебедевым, завалился на бок, теряя с окровавленной головы фуражку. Пули пробили ее насквозь, забрызгав кровью, крошками кости и кусками мозга ящики с документацией. На полметра правее, и эти пули достались бы самому Лебедеву. У другого борта закричал еще один пассажир Юнкерса, он получил ранение по ногам. Рядом с ним, похоже, какой-то штабной юнтер-офицер, схватил себя за плечо, стараясь остановить кровь. Второй заход советских истребителей стал еще более успешным. Оглушительно взвыл поврежденный правый двигатель Юнкерса, из него пошел дым. Пиздец. Нет ничего тупее, как погибнуть от своих. Лебедев не на шутку перепугался, понимая, что ситуация смертельно опасная. Пилот Юнкерса резко бросил машину вниз, пытаясь уйти в равные облака. Советские истребители пошли на третий заход. «Ну все, сейчас они нас нахуй прикончат», — подумал Лебедев, оглядываясь по сторонам и лихорадочно размышляя, как приготовиться к неминуемому падению. В этот момент радист закричал пилоту: «Здесь красный один, они рядом, говорят, держитесь, парни, они уже идут на помощь». Со стороны солнца, набирая скорость, к месту боя мчались 4 БФ-109Ф из группы сопровождения. Они должны были раньше встретить транспортник, но по каким-то причинам задержались. Советские самолеты попытались добить «Юнкерс», но тут в бой вступили мессершмитты. Ведущий 109-й атаковал ведущего И-16 длинной очередью из пушки и пулеметов. Советский истребитель резко отвернул, уходя из-под огня, но второй мессер уже заходил ему в хвост. Воздух наполнился ревом моторов и треском пулеметных очередей. Второй И-16 тоже попытался зайти в хвост одному из немецких истребителей и помочь своему товарищу, но тут же сам оказался под перекрестным огнем двух других машин. Черный дым потянулся за его хвостом, и советский летчик был вынужден выйти из боя, уходя к земле. Первый И-16, получив несколько попаданий, также вышел из боя и скрылся в облаках. Один мессершмитт отправился на его преследование, остальные заняли плотный строй вокруг транспортника, готовые отразить новые атаки. Юнкерс, хоть и с поврежденным двигателем, продолжал полет под прикрытием истребителей. Внезапно снизу появилась плотная облачность. Опытный пилот направил поврежденную машину в спасительную белую пелену. Через несколько минут Юнкерс в сопровождении истребителей вынырнул из облаков уже над территорией, контролируемой немецкими войсками. Константин Лебедев почувствовал, как холодный пот тек по его спине, он снял фуражку и вытер платком мокрый лоб. «В ухо, благодарю, парни, что не ухлопали меня, храни вас Господь», обратился он мысленно к советским летчикам. Наконец, через 3 часа полета показался аэродром под Лугой. Посадочную полосу немецкие саперы наскоро оборудовали на бывшем колхозном поле. Юнкерс, тяжело сделав круг, зашел против ветра и жестко приземлился на утрамбованный промерзший грунт. У края поля уже ждал штабной хорь с водителем, готовый доставить пассажиров в ставку. Лебедев спустился по трапу из самолета. Ноябрьское небо хмурилось, медленно опускался мелкий снег, пахло сыростью и дымом от недалеких пожарищ деревень и сел. Где-то на горизонте глухо громыхала канонада, шли бои за Ленинград. У него сжалось сердце. Да, он был не в своем времени, да, он был сейчас в форме фашистского офицера СС, но он русский, на самом деле он офицер России, и он сейчас как ни крути на родине, которая ведет тяжелую кровопролитную войну. Как больно все это осознавать и чувствовать. К нему подошел обер-лейтенант. «Гауптштурмфюрер Туле?» — спросил он. «Да», — ответил Константин, ненадолго отвлекаясь от своих мыслей. «Хайль Гитлер, нам сообщили, что вы прибудете с самолетом. Прошу следовать за мной». Он посмотрел на самолет, вокруг которого ходили пилоты, осматривая повреждения. «Я смотрю, вам серьезно досталось, да едва не воткнули нас носом в землю», — буркнул в ответ Константин. Они прошли к мощному, как бы сказали во времена Лебедева, внедорожнику. «Сука, а ведь где-то сейчас мой прадед лежит в снегу и ведет бой, а я сюда прилетел искать какой-то долбанный наконечник копья», — продолжал он думать, занимая место в машине. По прибытии в Лугу Константин предъявил официальное предписание за подписью Гиммлера дежурному офицеру. Тот щелкнул каблуками и заверил, что встреча будет незамедлительно организована. Все это стало возможным благодаря тому, что Гиммлер входил в ближайшее окружение фюрера, и хотя фон Лейб представлял вермахт, а не СС, он не мог игнорировать распоряжение Гиммлера, учитывая его влияние в Третьем рейхе. Вопрос решается на самом высоком уровне. Лебедев, изучая историю Великой Отечественной войны, знал, что Вильгельм Риттер фон Лейб был известен своей педантичностью. Старый служака, который неукоснительно придерживается устава и строго соблюдал военные традиции. Любое нарушение протокола могло вызвать его недовольство. В просторном кабинете штаба группы армий «Север» в Пскове генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лейб внимательно разглядывал стоящего перед ним гауптштурмфюрера СС. По его мнению, еще зеленый, молодой, но уже при высоком звании приближен ко второму лицу в государстве. Массивный дубовый стол, заваленный картами и документами, отделял их друг от друга. Он на несколько секунд посмотрел в окно. Снаружи шел снег. Крупные снежинки медленно кружились и опускались на землю, покрывая ее толстым слоем. Потом отвернулся от этой, практически рождественской картины, и сказал: «Итак, герр Гауптштурмфюрер», — начал фон Лейб, постукивая карандашом по столу, «вы запрашиваете поддержку вермахта для обеспечения безопасности археологических работ в Лужском районе? Весьма необычная просьба в разгар ожесточенной военной кампании, особенно когда на счету каждый солдат». Лебедев, стоявший на вытяжку, выпрямился еще сильнее, но он с любопытством рассматривал одного из главных стратегов нацистской Германии, как говорится, вживую. «Вполне швейковский типаж», — подумал он. «Так точно, герр генерал-фельдмаршал, но у меня есть личное распоряжение рейхсфюрера СС Гиммлера. Эта экспедиция имеет наивысший приоритет для Нинерби. Я еще в Кёнигсберге сделал запрос в Ригу обергруппенфюреру СС Гансу Адольфу Прюцману предоставить мне взвод охраны солдат СС, чтобы не обременять вас». Фон Лейб взял в руки документ с печатью СС и внимательно изучил его. «Я вижу подпись Гиммлера», — несколько раздраженно сказал он, — «но вы понимаете, что этот район все еще неспокоен. Партизаны активны, особенно в лесистой местности. Через линию фронта заходят группы советских диверсантов. Взвода солдат будет недостаточно. Я к тому, что Прюцман уже известил меня о вашей просьбе. Именно поэтому я прошу содействия вермахта, герр генерал-фельдмаршал. Мой взвод СС обеспечит непосредственную охрану раскопок, но нам нужна поддержка в обеспечении безопасности маршрута следования и периметра района работ». Фон Лейб поморщился, словно от зубной боли, и откинулся в кресле, задумчиво глядя на карту Ленинградской области. «Хорошо, я выделю вам роту из 21 и краткой пехотной дивизии для сопровождения, но имейте в виду, при первых признаках серьезной партизанской активности я отзову их. Защита коммуникаций важнее ваших археологических изысканий». «Благодарю вас, герр генерал-фельдмаршал», — четко ответил Лебедев, — «мы постараемся завершить работы максимально быстро». «И еще», — добавил фон Лейб, — «держите меня в курсе. Если найдете что-то действительно важное, я хочу знать об этом первым, ибо, ради чего я снял роту солдат, так нужных на передовой. В конце концов, это территория моей группы армий». Лебедев коротко кивнул, понимая, что это не просто просьба, а условие получения поддержки. Фон Лейб был известен своей педантичностью и любовью к порядку, качества, которые сделали его одним из лучших командующих вермахта, но также создавали определенные сложности в общении с СС. «Так точно, герр генерал-фельдмаршал, вы получите все отчеты незамедлительно», — ответил он, четко понимая, что придется балансировать между требованиями о Нинерби о секретности и желанием фон Лейба быть в курсе происходящего на вверенной ему территории. Лебедеву предстояло встретиться еще с одним человеком. штурмбанфюрером Норбертом Ганценмюллером, руководителем одной из зондеркоманд, занимающихся изъятием в собственность нацистской Германии исторических и культурных ценностей на оккупированных территориях. Он ждал Тулли в своем временном кабинете, расположенном в реквизированном старом особняке на окраине Луги, построенном еще до Великой Октябрьской революции 1917 года. Массивный стол был, как и у фельдмаршала фон Лейба, был завален картами и фотографиями. Среди вала бумаг возвышалась бутылка алкоголя и рядом тарелка с остатками еды. В камине потрескивали поленья, но сырость все равно проникала сквозь старые стены. «Хайль Гитлер!» Норберт Ганценмюллер поднялся навстречу вошедшему Тулле. Его некогда безупречная форма представлял жалкое зрелище, заляпанное грязью, местами в небольших разрывах. На осунувшемся лице читалась крайняя степень усталости. «Прошу прощения за свой неряшливый вид, гауптштурмфюрер, я только с поля. Попали в засаду проклятых русских партизан». Лебедев кивнул и сел в старое кресло в стиле модерна. «Мы нашли его, Герр Тулле», без предисловий начал Ганценмюллер, разворачивая на столе крупномасштабную карту местности. «Склеп находится в 7 километрах к северо-востоку от города, в излучине старого русла реки. Местные жители называют это место Карповы или Карповские пещеры. Какой дьявол занес его туда, только одному Богу известно». «Склеп находится в пещерах?» – переспросил Константин. «Не совсем. Несколько подразделений СС проводили специальную операцию против партизан. Эти дьяволы доставляют много хлопот. Так вот, парням удалось проследить их маршрут и наведаться прямо в гости. Когда с этими крысами покончили, было решено произвести подрыв входа, чтобы они снова не устроили там свою базу. Место весьма глухое и малопроходимое, чертов угол. Вот здесь». Лебедев склонился над картой. Красным карандашом был отмечен небольшой холм, окруженный болотистой низиной. «Там нет рядом реки, есть небольшая река под названием Абла. Думаю, раньше она была более полноводной, сейчас же это пересыхающая река». Норберт Ганценмюллер вопросительно посмотрел на Лебедева. «Я хочу понять, как он попал в это, как вы говорите, глухое место». Ганценмюллер закурил сигарету, выпустил струю дыма и с наслаждением откинулся на спинку кресла. «Там раньше добывали кварцевый песок для производства стекла, но потом забросили. Собственно говоря, именно так пещеры и образовались. Когда подорвали вход, в стороне от воздействия взрыва, открылся небольшой провал и вход внутрь склепа». «Каково состояние объекта?» – спросил Константин, доставая записную книжку. Норберт Ганценмюллер нервно побарабанил пальцами по столу. «Склеп практически не пострадал ни от взрыва, ни за прошедшие столетия. Массивная каменная кладка, входной туннель длиной около 10 метров. Один из солдат увидел высеченные руны и сразу доложил командиру. Тот оказался смышленым парнем и не стал двигаться дальше. Собрали раненых, пленных и вернулись в расположение. По прибытии доложили нам. Мы в это время исследовали одну церковь в Пскове». «Ага, исследовали», с сарказмом заметил про себя Лебедев, точнее сказать, нагло и бессовестно обчищали. «Я взял команду и на свой страх и риск отправился туда. Мы нашли склеп нетронутым. Я обследовал его и нашел несколько надписей, сделанных с помощью рунического письма и надписи на немецком языке. Языковые особенности говорили, что это примерно 14 век, а потом и удалось найти имя, скажем так, владельца». «Вы вскрыли склеп?» «Нет, не успели. Произошел обвал бокового коридора и ранило двоих моих людей. Пришлось убираться. Когда мы возвращались, бесследно исчез еще один во время ночного дежурства. После этих потерь мы больше не возвращались к склепу, боясь оказаться в лапах русских партизан. Сами понимаете, после всех моих потерь, сил недостаточно, чтобы обеспечить безопасность предприятия. Я не верю в суеверия, но место проклятое», — усмехнулся Ганценмюллер. Он протянул руку и налил в стакан алкоголь. «Не желаете?» — Лебедев отказался. «А я с удовольствием. В последнее время сил нет, нервы на пределе, надо расслабиться хоть немного». «Ну да устал грабить, мерзавец», — прокомментировал про себя Константин. «Суеверия», — протянул он. «Нас, Норбер, интересуют факты, а не россказни запуганных славян. Что-нибудь еще удалось рассмотреть или обнаружить внутри?» Ганценмюллер выпил, выдохнул и, поставив стакан, ответил. «Основная погребальная камера, как я говорил, все еще запечатана. Мы лишь успели расчистить боковые помещения, там обнаружены остатки погребальной утвари, пару золотых монет ганзейской чеканки, ничего интересного. После получения приказа свернуть раскопки, до вашего приезда, мы завалив ход камнями и землей, набросали дерна. Маскировка слабая, но хоть что-то. Но самое интересное. Ганценмюллер достал из сейфа небольшую деревянную шкатулку и осторожно открыл ее. На выцветшем бархате лежал массивный стальной медальон, инкрустированный, по обоим сторонам, двумя серебряными дисками с замысловатой вязью рун. В центре медальона поблескивал темный камень, при взгляде на который у Константина возникло странное чувство головокружения. Это нашли у входа в главную камеру. Я небольшой специалист по рунам, но насколько могу судить, руны относятся к древнескандинавскому магическому алфавиту, но их значение мне расшифровать не удалось. На обратной стороне надпись, посвященная Дитриху фон Любеку и выгравирована дата его смерти. Что это может быть? Лебедев осторожно взял медальон. Металл показался ему неестественно теплым. Он внимательно осмотрел его. Он никогда не держал в руке метеоритное железо, видел лишь на иллюстрациях, но сейчас он готов был поклясться, что это именно оно, тяжелое, очень твердое. На одном серебряном диске древние руны, а на другом – глубокая гравировка, где мелкий текст гласил «Лето Господня 1394, в день Святого Мартина, отошел ко Господу достопочтенный купец Ганзейский, Дитрих фон Любек, верно, служивший Ганзе и Любеку городам нашим 4 десятилетия. В делах торговых был честен и справедлив, морем ходил до Новгорода и Лондона, привозил сукно английское и меха новгородские, церкви Святой Марии щедро жертвовал, и 3 корабля своих во славу Божию содержал, оставил вдову Гертруду и 3 сыновей, кои продолжат дело отцова во славу Любека, да упокоит Господь душу его в Царстве Небесном, где нет ни бурь морских, ни забот купеческих, а лишь вечный покой праведных. Аминь. Чуть ниже еще одна гравировка, «Сангуис вацат сангуинем, дас из бдерес цхл сел», «Кровь зовет кровь, это есть сей ключ, я не знаю, у меня нет никаких гипотез, что это может значить, ума не приложу», — ответил Ганценмюллер, напоминает знаменитую легенду, связанную с родом фон Кройцев, некогда владевших одним из старинных замков. Согласно преданию, один из предков этой семьи заключил некий таинственный договор с силами, природу которых местные жители предпочитали не обсуждать. Договор этот якобы был скреплен кровью и заключен при помощи особого артефакта, охранявшего род фон Кройцев на протяжении столетий, до тех пор, пока семья не угасла при загадочных обстоятельствах в начале 18 века. Но вы, Франц, знаете, в этих легендах больше вымысла, чем правды. Согласен, Норбер. Оставим эту загадку, когда обследуем склеп. Завтра необходимо быть на месте раскопок. Подготовьте все необходимое для вскрытия главной камеры. Но Герр Гауптштурмфюрер, может быть, стоит дождаться более подходящего времени. Там партизан, как блох на старой бездомной собаке. Я уже потерял несколько человек. Норбер, у нас нет на это времени. Упустим время и туда, раньше нас, доберутся партизаны или фронт может сдвинуться в любой момент. Мы должны успеть найти то, зачем приехали. Норберт Ганценмюллер, со вздохом, снова потянулся к бутылке. У меня есть взвод СС и рота 21 пехотного полка, предоставленная генерал-фельдмаршалом Вильгельмом фон Лейбом, сказал Константин Лебедев. Ганценмюллер оставил мысль еще раз выпить и откинулся на спинку кресла. Ну это несколько меняет ситуацию, тогда стоит хорошенько выспаться. Глава 19. Серое небо низко нависало над верхушками сосен, окружавших дорогу с обеих сторон. Колонна из 3 тяжелых грузовиков «Опель Блиц» и легкого бронетранспортера из «Дека» в Z-250 медленно продвигалась по заснеженной дороге. Лебедев переоделся в зимний полевой комплект и по достоинству оценил удобство и комфорт этой униформы. Он сидел в головной машине, внимательно всматриваясь в окружающий пейзаж через слегка замерзшее лобовое стекло. Экспедиция покинула Псков еще рано утром. В грузовиках размещалось археологическое оборудование, припасы на несколько десятков солдат. Бронетранспортер с пулеметами МГ-34 обеспечивал безопасность колонны. Рота солдат, по-видимому, снятая с фронта или бывшая на отдыхе после боев, но было видно, что люди, повидавшие уже все самые страшные, приняли поездку за халявную возможность, как бы сказали во времена Лебедева, избежать мясорубки на передовой. Они ехали без особого напряжения на лицах, кто-то лениво разговаривал с товарищами, развалившись на скамье, кто-то дремал, кто-то ел, некоторые курили, откинувшись спиной на тент кузова. А вот сам Константин, впервые оказавшись в условиях войны, ждал выстрела из-за каждого куста и из-за каждого сугроба. Чтобы отвлечься, он достал карту и документы. Согласно старинным картам и документам, Склеп Дитриха фон Любека находился в нескольких километрах от старого торгового тракта, соединявшего Новгород с побережьем Балтики. «Какого черта ты оказался здесь?» – думал он, листая документы и дневник. Лебедев достал потертую кожаную папку и еще раз просмотрел документы. Согласно записям и документам, обнаруженным в архивах Ганзейского союза, купец Дитрих фон Любек умер в 1394 году во время торговой поездки и был похоронен со всеми почестями в специально построенном каменном склепе на территории новгородской земли. По легенде, вместе с ним захоронили значительную часть его состояния и некие священные реликвии, обретенные в путешествиях, природа которых особенно интересовала исследовательский отдел Нинербе. Он достал небольшой листок с фотографией гравюры, на которой был изображен мужчина с небольшой бородой, предположительно портрет самого Дитриха. Константин долго и внимательно смотрел на рисунок. «Das kann nicht sein», не выдержав, он озвучил свои мысли вслух. «Не может этого быть. Что вы сказали, гауптштурмфюрер?» – спросил Густав Ланге, сидевший за рулем. «Ничего», – ответил Лебедев, чувствуя, как мурашки поползли у него по спине. Он убрал в папку все документы, отложив все свои догадки и сомнения до более лучших условий. Дорога становилась все хуже. Водителю приходилось маневрировать между глубокими снежными наносами и выбоинами. Неожиданно головная машина резко затормозила, путь преграждало поваленное дерево. Лебедев выругался сквозь зубы и выскочил из кабины, держа наготове пистолет. Солдаты из бронетранспортеров рассыпались по обочинам, занимая оборонительные позиции. «Лебедев, ты совсем ёбнулся», — укорил он сам себя и убрал пистолет. «Проверить местность», — скомандовал оберштурмбанфюрер Ганценмюллер. Два отделения солдат осторожно двинулись в лес по обе стороны дороги. Через 10 минут старший группы доложил: «Территория чиста, герр оберштурмбанфюрер. Похоже, дерево упало естественным образом, корни подмыло дождями, а снег на ветках сломал хлипкий ствол». Саперы быстро распилили и убрали ствол с дороги. Колонна продолжила движение, но теперь все были предельно настороже. Уж Лебедев из истории Великой Отечественной войны знал, что партизаны часто использовали подобные препятствия для организации засад. Но теперь его мучил вопрос, что он будет делать, если они нападут. Стрелять в ответ, в своих, сука. Буду стрелять мимо поверх сосен, а там будь что будет, обреченно вздохнул он. Если свои завалит, значит такая судьба у меня. К полудню они добрались до нужного района. Согласно карте, склеп находился на небольшом холме, густо поросшем растительностью. У дороги местность была более открытой, что облегчало задачу охраны, поэтому, естественно, лагерь разбили в лесу под защитой высоких деревьев. С другой стороны находилась небольшая речушка, покрытая тонким льдом. Бронетранспортеры заняли позиции на небольших возвышенностях, контролируя подходы к лагерю. Солдаты начали разгружать оборудование и устанавливать палатки. Лебедев в сопровождении четырех солдат СС и оберштурмбанфюрера Норберт Ганценмюллер сразу прошел по лесу и поднялся на холм. Идти приходилось по колено в снегу. Да уж, лыжи тут совсем были бы не лишними, думал он в очередной раз, высоко поднимая ногу из сугроба. Наконец добрались до цели. Часть кургана, по-видимому, осыпалась от взрыва, о котором говорил Ганценмюллер, и под многовековым слоем земли и корней, даже занесенный снегом, угадывались очертания части каменной постройки. «Завтра с рассветом приступаем к обследованию склепа, и удвойте караулы на ночь, мне не нравится эта местность», – распорядился он. «Кому она к дьяволу нравится?» – отреагировал Ганценмюллер. Возвращаясь к лагерю, Константин Лебедев невольно поежился. Несмотря на относительно ранний час, в воздухе уже сгущались сумерки, зима, из леса доносились какие-то странные звуки, которые можно было списать на ветер в кронах деревьев, но что-то подсказывало ему, что все не так просто. «Ты просто сам себя накручиваешь», — подумал Константин, отправляясь на ночлег. В палатке стояла небольшая походная печь и вроде бы было достаточно тепло, чтобы комфортно уснуть, но сон никак не шел. В отличие от него, Норберт Ганценмюллер до этого выпил полбутылки водки и безмятежно храпел. Работы по вскрытию склепа начались на рассвете. Группа саперов под руководством унтер-офицера расчистила вход от вековых наслоений земли и камней, открыв взору массивную дубовую дверь, окованную почерневшим от времени железом. Из-за дождей и морозов ее повело, поэтому открыть ее удалось после применения специального оборудования, и на это ушло достаточно много времени. Протянули провода для прожекторов. Длинный сводчатый коридор, облицованный грубо отесанными известняковыми плитами, вел в глубину холма. Промозглый ледяной воздух проникал даже сквозь толстые стены склепа. Лебедев поежился, подтянул ремень куртки и плотнее замотал шарф. День выдался на редкость холодным, и древние камни, пропитанные вековой сыростью, казалось, вытягивали последние крохи тепла. Дыхание присутствующих поднималось белесыми облачками пара, смешиваясь с известковой пылью, а тусклый свет прожекторов словно растворялся в сгущающихся сумерках. Короткий зимний день подходил к концу, а работы предстояло еще немало. После короткого совещания решено было перенести их на завтра. Утром начали тщательную расчистку. Лебедев и Ганценмюллер скрупулезно фиксировали каждую деталь. Древние руны на стенах, остатки факельных креплений, характерную кладку, типичную для ганзейского периода, внимательно осматривали пол, заваленный строительным мусором. Поэтому продвижение шло медленно. Гауптштурмфюрер, к Лебедеву подошел один из унтер-офицеров. Люди вымотались и взмокли. Им нужно высушить одежду, поесть, отдохнуть. К вечеру добрались до погребальной камеры, но ее обследование решили отложить на следующий день. Солдаты устали, а впереди еще ночь полная неожиданностей. Константин дал команду на завершение работ. Из лагеря вызвали 3 солдат СС для несения караула у склепа. Вторая ночь прошла без происшествий. Лебедев, уставший за все эти дни бессонницы, наконец-то уснул, допив с Ганценмюллером, перед сном, остатки водки. Утром вскрыли помещение, ставшее последним пристанищем ганзейского купца Дитриха фон Любека. Лебедев стоял на пороге входа в погребальное пространство, размышляя о том, что его здесь может ждать. Тишина в склепе стала почти осязаемой. Только редкие капли воды, просачивающиеся сквозь своды, нарушали безмолвие этого момента. 6 столетий никто не тревожил этот покой, и теперь, в эти первые декабрьские дни 1941 года, тайна средневекового купца наконец предстала перед глазами исследователей. Работы неожиданно усложнились, вышли из стоя 2 прожектора и остался один, поэтому решили сразу вскрыть саркофаг, а потом уже по мере возможности осмотреть помещение. Одно хорошо, пожара от прожекторов здесь не будет, грустно думал Константин, всматриваясь в полумрак. Погребальная камера представляла собой довольно просторную, пустую комнату с высоким сводчатым потолком. В центре на каменном постаменте располагался массивный саркофаг из темного дуба, украшенный резьбой. На крышке гроба виднелась надпись на средневековой латыни, указывающая, что здесь упокоен Дитрих фон Любек, купец Ганзейского союза. На фиксирование всех деталей ушло несколько пленок. Тяжелая дубовая крышка саркофага поддавалась неохотно, словно сопротивляясь вторжению в вековой покой. 4 солдат, упираясь плечами, медленно сдвигали ее под аккомпанемент скрежета древесины по камню. В затхлом воздухе склепа заклубилась известковая пыль. Когда крышка наконец сдвинулась достаточно, чтобы заглянуть внутрь, Лебедев поднял руку, призывая всех к осторожности. Он, вытащив свой фонарик и с трудом скрывая волнение, направил его луч в образовавшуюся щель. Пучок света выхватил из темноты лишь пустоту и слой серой пыли на дне. Ох, охренеть, он несколько секунд всматривался в пустоту саркофага. «Снимайте крышку», — приказал он, и, обращаясь к Ганценмюллеру, сказал, «там, похоже, ничего нет». Тот взял свой фонарик и заглянул внутрь. «Ни останков, ни погребальных одеяний», — задумчиво протянул он, «но вы ошибаетесь, Гауптштурмфюрер, там что-то есть, давайте, парни, поднажмите». С каждым сантиметром отодвигаемой крышки напряжение в склепе нарастало. Массивное дубовое покрытие, укрепленное тяжелыми железными полосами, медленно открывало свою тайну. Когда крышка упала на бок, все невольно подались вперед. В желтоватом свете последнего прожектора внутренность саркофага предстала во всей своей загадочной пустоте, лишь одинокий ларец из светлого дерева притаился в дальнем углу. «А вот и ты, давно не виделись», — подумал Константин, глядя на небольшой ящичек, знакомый ему по пожару в хранилище ФСБ. Он осторожно вытащил из саркофага с характерными узорами северной традиции ларец. «Ясень», — сказал один из солдат, — «никогда такого великолепного ясеня не видел». «Ясень?» — переспросил Лебедев. «Так точно, Гауптштурмфюрер, он и есть. Я раньше был плотником. Древесина у ясеня стойкая к любому воздействию. Знатная древесина. Ни дождя не боится, ни солнца, да и червь и жук его не берут. Самое благородное древо, скажу я вам, не уступает по твердости, богатству текстуры и прочности дубу, а по ударной вязкости, способности удерживать крепления и длительности стойкости к деформации даже превосходит любой дуб. Это, конечно, хорошо, но ни тела, «Ничего», — разочарованно подумал Лебедев, держа в руке пустой ящик из ясеня, представляя реакцию фон Лейба. «Тщательно осмотритесь, соберите все, что найдете», — распорядился он, делая пометки в блокноте и зарисовывая схему расположения саркофага. Он взял фотоаппарат и вкрутил лампу для вспышки. Константин решил сделать несколько снимков. Внезапно вспышка блеснула ярким лучом, отразившись от одной из стен. «Направьте прожектор на северную стену». Они поначалу даже не обратили внимания на эту северную стену. Часть ее поверхности представляла собой оплавивший кварцевый песок, который из-за высокой температуры принял стекловидные свойства. В центре стены торчал предмет, который он поначалу приняли за небольшой древний церемониальный жезл. Но на самом деле это торчал наконечник копья необычной формы, глубоко вонзенный в стекловидную северную стену склепа. Константин Лебедев узнал его, металл, не подвластный времени, ни следов ржавчины, ни патины. При ближайшем рассмотрении на лезвии он увидел уже знакомые загадочные руны. «Мы нашли его», – прошептал Лебедев и, приложив небольшое усилие, извлек наконечник из стеклянной стены. «Что нашли?» – спросил Ганценмюллер. «Гугнир, наконечник копья Одина». Работы в склепе продолжались до позднего вечера и захватив ночь. Команда Лебедева тщательно исследовала каждый сантиметр помещения, делали зарисовки, фотографии наконечника, саркофага и снимали размеры. Особое внимание – наконечнику копья и ларцу. «Их нужно будет доставить в Берлин для детального изучения», – сказал он Ганценмюллеру, наблюдая за надежной упаковкой найденных артефактов. Но Лебедеву хотелось остаться в склепе без свидетелей. «Что-то мы упустили», — подумал он, сжимая медальон в кармане куртки.